Глава 19. Олюшка и Виктор пару раз пытались узнать о судьбе Спиридона Терентьевича и его сына Виктора, но получали только невразумительные отписки. Обращайтесь в другие архивы по месту отбывания наказания осужденными. А где это место? Как его найти на необъятных просторах страны? Да и других дел полным-полно. Сын вот уже в школу ходит. Один класс за другим осиливает. Дом кое-как достраивать надо. Как красиво звучит. Собственный дом. Хорошо было бы, чтобы старый Спиридон объявился, на семью поглядел, на внука. Да, видать, не судьба. Ничего не удавалось узнать и о судьбе другого деда, мужа Пелагеи. Куда только не обращались с запросами, сколько писем не писали, все без толку. Ответ один. Времени прошло много, интересующий вас человек считается пропавшим без вести. Где-то там, на далекой большой реке, нашел свою вторую половинку старший сын Юрий. Большим человеком стал, учился в заочном институте, работал начальником на стройке. Когда молодые выбирались в отпуск, праздничного застолья по случаю приезда, на удивление, соседей не было. В еще недостроенном, но уже обжитом доме стояла тишина. Новых книжных новинок хватало всем, и хозяевам, и гостям. Соседи, проходя мимо, качали головами. «Вроде бы и не евреи, наши местные, а чудные какие-то!»